Глава вторая. Утром, после чрезмерно сытного завтрака, Борис задумался, идти за грибами или нет. Борясь с самим собой, он вышел за калитку, посмотрел на такую далекую полосу леса за полем и, поддавшись приступу лени, решил провести весь сегодняшний день в безделье. А за грибами – завтра. Обязательно. С утра пораньше. И, конечно же, с набитым блинчиками брюхом. Впрочем, после обеда сладостное безделье сменилось активным трудом. Сначала помог тете Ире разобрать погреб от всякого хлама, а потом самолично вызвался поправить покосившийся навес над поленницей. Трудился с удовольствием, время от времени ловя себя на том, что наслаждается каждым движением, каждым вдохом прохладного, пахнущего землей и прелыми травами воздуха. А тетя Ира сетовала, сукаризной качая головой. «Ты же отдыхать приехал, вот и отдыхай!» Но Борис лишь с улыбкой отмахивался, прикидывая, что еще починить, поправить. Он предчувствовал, завтра мышцы будут болеть, но то хорошая боль, живительная, пробуждающая в жилах свежую силу. Отец называл ее спортивной. После навеса Борис заменил с десяток подгнивших досок в заборе, починил дверцу в курятнике. Пока работал, тетя Ира вынесла во двор радиоприемник, включила его на полную громкость. Одна попсовая песня сменялась другой, и Борис подумал было подойти и поймать волну, где рок крутят. Но рассудил, что вряд ли соседи этому обрадуются, а ему и с попсой работалось хорошо. Под вечер, чувствуя приятную усталость, прогулялся до пруда, постоял на берегу, любуясь плавающими в воде листьями и слушая шелест ветерка в камышах. Когда сгустились сумерки, решил пройтись по деревне. Он направился к домам прямиком через поле, буквально кожей ощущая простор. Поле и вечернее небо с россыпью звезд. Сочетание, от которого с непривычки захватывает дух. Борис вспомнил, как это пространство выглядело зимой. Белое, чистое, сияющее в солнечных лучах даль. Красотища. Ему стало удивительно, почему он никогда даже не задумывался написать песню о белом пространстве. Отличная ведь тема. Медляк какой-нибудь, одновременно суровый и романтический. И не грамма депрессухи. Прогуливаясь, Борис добрел до дома с зелеными стенами. Увидел упитанного, рыжебородого типа в кожаной куртке и в черной вязаной шапке. Тот сидел на табурете возле ограды, курил похожую на миниатюрный саксофон трубку и смотрел на Бориса приветливо, как на старинного приятеля. Борис кивнул ему, проходя мимо, и тут же услышал. «Ты племянник тети Иры». Рыжебородый не спрашивал, а констатировал факт. «Он самый», — улыбнулся Борис. «Отдохнуть приехал?» «Ага». Мужик резво вскочил с табурета, подошел и протянул руку. «Виталий». Борис тоже представился, крепко пожав ему руку. Ему понравилась легкость, с которой Виталий знакомство затеял. Не церемонясь, по-простому, будто представляться и пожимать руку незнакомцу, для него дело обыденное. «Хорошее время выбрал, чтоб приехать», — Виталий указал трубкой на поле. «Бабье лето, комаров уже нет». «Грибы», — напомнил Борис. «Завтра вот собираюсь прогуляться в лесок». Виталий кивнул. «Да, грибы — дело хорошее. Говорят, много их сейчас. Но я с грибами не связываюсь. Побаиваюсь, если честно». Забавно выпятив нижнюю губу, он почесал бороду. «У меня брат троюродный грибами насмерть отравился. А ведь он их всю жизнь собирал. Эксперт ого-го какой был». «Не, опасаюсь я». «А как тебе рыбалка? Тут до Шатурских озер рукой подать. Не был там?» «Ну как же, был, конечно. В детстве я с отцом на озера частенько ездил, иной раз с ночевкой». Борис поймал себя на мысли, что получает удовольствие от этой болтовни. Какая дальше будет тема? О погоде? О том, как сыграла наша сборная по футболу? Разговор о пустяках – самое то, когда в тихий осенний вечер стоишь на деревенской улице и поглядываешь на гаснущую полосу заката. «А я, пока тепло было, целыми днями там просиживал», — мечтательно вздохнул Виталий. «И все бы хорошо, но комарья там, мама, не горюй. Как-никак, торфяные болота рядом. Помню, помню, комаров там тучи». Виталий вдруг встрепенулся. «Слушай, ты ведь никуда не спешишь?» Борис внутренне усмехнулся. Он догадывался, что за этим последует, и не ошибся. «Может, по парочке стопок за знакомство?» «А давай!» — Борис махнул рукой, а сам подумал. «Но только пару стопок. Завтра утром за грибами вставать». Виталий обрадовался, расплылся в улыбке. У него было круглое щекастое лицо, которому, как заметил Борис, шла улыбка. И очень подходила рыжая борода. Короткая, слегка неопрятная. По виду ему было лет 40, но это с учетом бороды, которая, как известно, старит. «Заходи!» — Виталий размашистым жестом толкнул ворота в низкой ограде. Они прошли во двор и поднялись на крошечную веранду, на которой впритык умещались обитый линолеумом стол и две скамейки. Под навесом висел выцветший абажур, некогда красного цвета. На стене — здоровая репродукция картины «Иван-царевич на сером волке». «Лучше, наверное, здесь, чем в доме. Как думаешь?» — спросил Виталий. «Конечно, здесь», — поспешил согласиться Борис. Ему понравилась веранда. Уютная, и вид с нее отличный, на поле. Виталий коснулся его плеча. «Ты посиди пока, я мигом». Он метнулся в дом и минут через пять вернулся и поставил на стол миску квашеной капусты, тарелку с нарезанной крупными кусками колбасой и ломтями черного хлеба и бутылку без этикетки с жидкостью янтарного цвета. А потом еще извлек из кармана куртки банку с килькой в томатном соусе и складной нож. Банку сразу же открыл с деловым видом, после чего понюхал содержимое и с блаженной улыбкой прикрыл глаза. «Обожаю! С черным хлебушком! Он так это произнес, что у Бориса едва не потекли слюнки, а ведь до этого и есть-то не хотел. Виталий уселся на скамью, разлил содержимое бутылки по стопкам и потер друг от друга ладони. «Ну что, Борь, за знакомство?» «За знакомство». Они чокнулись, и прежде чем Борис выпил, Виталий поспешно предупредил. «Только смотри, штука крепкая». Штука действительно оказалась крепкая и очень знакомая на вкус. Борис закусил капустой. «Меня такой же настойкой вчера тетка угощала». Виталий рассмеялся. «Так она ж у меня настойку брала. К твоему приезду, кстати. Все ж лучше, чем самогонка местная и водка магазинная. Согласись». «Настойка первоклассная», — кивнул Борис и подумал, что выпьет, пожалуй, не две стопки, как собирался, а три. «Похмелье после нее не тягостное», — сознанием дела сказал Виталий. «Я рецепт в интернете подсмотрел. Разные рецепты до этого перепробовал. Но это самое оно. Просто и со вкусом, как говорится. Ну что, по второй?» Когда бутылка за разговором ни о чем опустела, Виталий побежал в дом за второй. А Борис не возражал. «Еще пару стопок и нормально. В конце концов, я отдыхать приехал или как? Вот и отдыхаю. А завтра за грибами. Сразу же, как проснусь, так и пойду». И он верил, что пойдет. Пока верил. «Слушай, а почему ты решил в деревню переехать?» — спросил Борис, когда Виталий вернулся с литровой бутылью. Тот хмыкнул, поморщился, словно вспомнил о чем-то крайне неприятном. «Да достал меня уже этот город. Душно мне там, что ли? Я в Шатуре жил, в одной фирме юридической работал. Вроде бы все хорошо было, а потом... Не знаю, обрыдла мне такая жизнь. Я как раз тогда с женой развелся. Словом, перемен хотелось. Не глобальных перемен, а обычных, без потрясений. А тут ведь что главное? Решиться. Плюнуть на все и решиться. Ну и деньги, конечно, нужны. Без них, знаешь ли, и перемены не в радость. Но с этим не было проблем. Я вложился как-то удачно, так что с деньгами полный порядок. В общем, я решился, купил здесь дом, перестроил его, И живу теперь в свое удовольствие, и в ус не дую. «Странный цвет ты дом покрасил», — усмехнулся Борис. Виталий фыркнул. «Да по дурости это вышло. В смысле, по дурости покрасил. В этом, кстати, и есть огромный плюс моей новой жизни. Делать всякие глупости и не особо париться на этот счет. Перемены снаружи, перемены внутри». Он постучал пальцем по виску. Борис даже представить себе не мог, по какой такой дурости можно покрасить дом в такой ядовито-зеленый цвет. Виталий определенно странный человек, но, кажется, по-хорошему странный. Виталий с сожалением осмотрел опустевшую банку из-под кильки и достал из кармана новую. Борис подумал, что у него там целые залежи. Виталий ловко вспорол открывашкой банку, налил в стопки настойку. «Другое дело, почему я именно в белую даль подался?» «И почему же?» Виталий выпятил губу, похлопал задумчиво глазами. «А вот хрен его знает. Когда узнал, что здесь дом продается, приехал, поглядел и понял. Это, мать вашу, мое место. Мое, мое, мое! Черт, не поверишь, Борь, но я даже какое-то дежавю испытал. Точно тебе говорю. Мне как будто все здесь было знакомо». Он покачал головой, сдвинул на затылок шапку. «Эх, белая даль. Необычное место, Борька. Здесь есть то, что не видно глазу. Не все это чувствуют. Но я сразу почувствовал. Знаешь, что мне теперь кажется? Мне кажется, эта белая даль меня поманила, и я приехал. Чудно, правда?» «Ну, так, кажется, и есть». «Звучит как-то...» Борис на секунду задумался. «Мистически». Виталий рассмеялся. «Не бери в голову. Это всего лишь мои ощущения. Хотя я им полностью доверяю». Он отвлекся, услышав звук шагов за оградой. Привстал со скамьи, поглядел с прищуром поверх низкого забора, а потом весело выкрикнул. «Привет, Марин! Купаться ходила?» «Купаться!» — отозвался звонкий женский голос. Бориса передернуло. «Купаться? В конце сентября? Бррр!» От одной этой мысли холодно стало. «Заходите, посидите с нами чуток!» — добродушно пригласил Виталий. Женщина не ответила, но через пару секунд она отворила калитку и вошла, держа за руку девочку лет 8, в круглых очках, как у знаменитого мальчика-волшебника из школы Хогвартс. Гости поднялись на веранду. «Гуляете?» — насмешливо спросила Марина. Борис прикинул и решил, что она должна быть его ровесница. Симпатичная, складная, глаза с хитринкой. На голове шапочка с большим белым помпоном. Точно такая же была и на девочке. «Да вот, решили с Борей посидеть немножко», — радостно сказал Виталий. «Кстати, познакомься, он племянник тети Иры. Отдохнуть приехал». Борису вдруг захотелось вытянуться по струнке, резко кивнуть, представиться по имени-отчеству, а потом поцеловать Марине руку. «Вот, мол, какой я гусар, прошу любить и жаловать». Но сдержался. Для такого поступка в крови еще было недостаточно алкоголя. Представились они по-простецки, тем более, что имена друг друга уже знали. Борис — улыбка, Марина — улыбка. «Вы что, серьезно купались?» — спросил Борис. — Вода ж холодная. — Пустяки, — отмахнулась Марина. — Мама и зимой купается. В проруби, — с гордостью заявила девочка, усаживаясь рядом с Виталием. — Она морж. А еще продвинутая блогерша. Педалирует здоровый образ жизни. — Ого! — удивился Борис. — Нет, изумился. Марина немного смущенно рассмеялась. Она услышала как-то слово «педалировать» и теперь вставляет его где надо и не надо. Виталий вынул из тарелки самый крупный кусок колбасы, положил его на ломоть хлеба и сунул бутерброд девочке. «Держи, капелька». «Спасибо, дядь Виталь». Она тут же отправила хлеб обратно на тарелку, а колбасу принялась сосредоточенно жевать, держа ее двумя руками. Борис подумал, что в этой шапке с помпоном капелька похожа на маленького и до комичности серьезного гномика, а круглые очки только подчеркивали эту серьезность. Марина села рядом с Борисом, смерила критическим взглядом литровую бутылку с настойкой. Ох, и плохо же вам завтра будет, ребята. Не-не-не, после этой штуки плохо не бывает, с пылом заверил Виталий. Не единожды проверено на себе. И на актерах московских, беззлобно съязвила Марина. Борису вдруг тоже захотелось что-нибудь сказать. И он сказал, недолго думая, «А я завтра за грибами пойду». Он тут же решил, что надо бы еще немного выпить. Марина поддержала тему о грибах. И Виталий поддержал, снова поведав историю про троюродного брата, который отравился. А потом Марина немного рассказала о себе. Оказывается, она раньше работала тренером по плаванию. Хорошая компания, тихий осенний вечер. Борис подумал, что вот прямо сейчас, в эту самую минуту, он счастлив. Будто долго плутал где-то, бродил потерянно по ухабам и, наконец, добрался до места, где все легко и просто, где нет никаких забот. Все проблемы казались мелкими и далекими, как звезды. «А я вчера опять кого-то в поле видела», словно доверяя великую тайну, поведала Капелька. «Снова начинаешь?» — сукаризной проворчала Марина. Капелька возмутилась. «Ну почему мне никто не верит? 3 дня назад что-то видела, и вот вчера тоже». Борис заинтересовался. «И что же ты видела?» «Каких-то странных людей», — Капелька сразу же оживилась. Ее глаза азартно вспыхнули, ладони сжались в кулачки. «Они прям в поле стояли, все серые какие-то, словно в нецветном кино. Их много было. Я моргнула, и они спедалировали. Исчезли, то есть. Но я, честное слово, их видела». «А я верю», — твердо заявил Виталий. «Правда верю. Я, когда сюда приехал, решил побольше узнать о Белой Дале. Мне ведь жить здесь. И интересно, что да как раньше в деревне было. Ходил, людей расспрашивал, много любопытного услышал. Особенно от стариков. К примеру, рассказывали, что раньше вот над этим самым полем частенько наблюдали светящиеся шары. НЛО!» – деловито кивнула Капелька и зевнула. Борис почему-то испугался, что Марина сейчас скажет «нам пора». Но нет, не сказала. «Ну да, неопознанные летающие объекты», – согласился Виталий. «А один старичок с той стороны железки вот что вспомнил. Он тогда мальчишкой был и видел, как поле затянуло белым-белым туманом. Неожиданно так заволокло. Собаки по всей деревне завыли, а туман был непроглядный и только над полем. Люди, конечно, охали и ахали, ну и стояли рты разинув. А местный дурачок возьми да пойди в туман. Шел, как сказал старик, руками размахивал и смеялся. Потом уж маманя его опомнилась, за ним побежала. И вдруг туман рассеялся, и все увидели, что поле другим стало. Земля будто выжженная была, черная. Но это продлилось всего пару минут. Мираж исчез, и поле снова стало обычным, с травой и цветами. А вот дурачок и его маманя как сквозь землю провалились. Не нашли их, были и нету. «Ну, как вам такая история?» «Очень интересно, дядь Виталь», — мрачно одобрила Капелька. «Ма, а может, не будем больше через поле на пруд ходить?» Марина с усмешкой покачала головой. «Ну вот», — рассказал на ночь глядя страшилку. «Молодец!» Виталий сделал удивленное лицо. «Мол, а чего тут страшного-то?» «А знаете, как тот старик назвал нашу деревню?» Невозмутимо продолжил он. «Тонкое место. Сказал, что здесь наш мир соприкасается с другим миром». «С Нарнией!» — хихикнула Капелька и сразу же снова стала серьезной. Борис глядел на поле, испытывая странный внутренний трепет. В голове роились образы из детства. Вырезанное на коре клена имя, играющая во дворе Зоя, трепещущие под порывами ветра разноцветные ленточки на кустарнике. Он подумал, что сестра пропала, как и тот местный дурачок со своей мамашей. Они исчезли, растворились. Белая Даль — непростое место. Здесь соприкасаются миры. Мысли Бориса путались. Он словно бы глядел на раскиданные тут и там кусочки мозаики, которую страшно было собирать. «Подобные истории можно услышать в любой деревне», скептически заметила Марина. «Байки. Когда я к бабушке приезжала в деревню, там один дед про вурдалаков все рассказывал. Мол, раньше нечисть всякая по окрестным лесам шастала». «Ну, не знаю, не знаю», вздохнул Виталий. Борис быстро разлил настойку по стопкам и залпом выпил под неодобрительный взгляд капельки. А потом опомнился. С Виталием-то не чокнулся. Забылся, как дурак. «Ой, извини, что-то я задумался». «Тут уж есть над чем задуматься», — с грустинкой сказал Виталий. А Борис почему-то подумал, что он знает про исчезновение Зои. Не только знает, но и, возможно, сделал для себя какие-то выводы. Марина взглянула на Виталия, на Бориса и с сожалением сказала. «Что ж, ребята, с вами интересно, но нам пора». Она медленно поднялась со скамьи. «Пойдем, Каплюшка?» Девочка посмотрела на нее жалобно. «Не хочу педалировать. Посидим еще немножечко». «Поздно уже», — строго сказала Марина. «Пойдем». Когда они ушли, Виталий наполнил стопки и произнес тост. «За мир на земле!» «За мир!» — согласился Борис. «Выпили. А потом еще выпили». На стол запрыгнул полосатый кот с наглой мордой и обнюхал пустую банку из-под кильки. «Кыся, кыся!» — позвал Виталий. Кот подошел к тарелке, с какой-то ленью подцепил зубами кусок колбасы, уселся с ней на краешек стола и принялся не спеша есть. «Наглый!» — заметил Борис. «Наглый!» — с грустью согласился Виталий и махнул рукой. «А, пускай кушает. Нам закуски хватит». Он вынул из кармана еще одну банку с килькой. «Котик хороший, пускай себе кушает. Раньше постоянно возле меня терся, а теперь постоянно убегает куда-то. Приходит только, чтобы пожрать. Такой вот он». С соседнего двора послышалась ругань. Те же тявкающие голоса, которые Борис вчера слышал. «Каждый вечер лаются», — посетовал Виталий. «Днем тихие ходят, а вечером как с цепи срываются. Вот ведь семейка». «Ничего, скоро они заткнутся. Их никогда надолго не хватает». «А давай за родителей выпьем». «А давай», — с энтузиазмом согласился Борис. Скоро он пожалел, что не привез с собой гитару. Очень хотелось побренчать и песню спеть. Обстановка к этому располагала. Красноватый свет абажура, а вокруг темнота. Виталий о чем-то путано рассказывал, и Борис прервал его. «У тебя нет гитары?» Он понял, что пьян, и ничуть об этом не жалел. Виталий с озадаченным видом сдвинул шапочку на затылок. «Гитары? Нет гитары. У меня есть баян, но я на нем играть не умею». Он виновато улыбнулся. «И я не умею», — огорчился Борис. «Совсем не умею». «Я умею на гитаре», — он принялся загибать пальцы, считая. «Немного на ударных, на духовых немного». «Слушай, а зачем тебе баян, если ты не умеешь?» Виталий насупился, задумавшись. «Не знаю», — протянул он. «Мне одна добрая женщина подарила на день рождения. У нее муж был баянист, но он взял да помер». «Это интересно», — кивнул Борис. «Да? Очень интересно». Виталий наполнил стопки до краев и немного пролил на стол. Какое-то время он озадаченно смотрел на лужицу, а потом воскликнул. «Ну и не жалко, у меня еще есть». В порыве щедрости он сунул банку с килькой коту. Тот не отказался. Борис выпил, поперхнулся и, откашлявшись, заявил. «А я тебе завтра грибов принесу». «Не-е-е», — активно замотал головой Виталий. «Не надо мне грибов. У меня брат троюродный помер». «Да?» «Точно говорю». «Сочувствую». Выпили, помянув покойного брата. «Жаль, у тебя, Виталька, гитары нет. А я в рок-группе играю. Вот. Знаю, песни ваши слушал. И как? Так себе. Я Любе люблю. Борис на секунду обиделся, а потом забыл, на что обижался. У него появилась идея. «А давай!» — мысль вдруг ускользнула, и он замолчал. «Что давай?» — мысль вернулась. «А давай гулять пойдем, до пруда. Что мы как сидим тут?» Несколько секунд Виталий смотрел на него, выпучив глаза, после чего хлопнул ладонью по столу так, что кот испуганно подпрыгнул. «А давай!» Шатаясь, они спустились с веранды, вывалились во двор и, поддерживая друг друга, побрели в сторону пруда. По пути Виталий потерял шапку. Пришлось долго искать ее, ползая в темноте. Не нашли. «А у меня еще есть!» — вспомнил Виталий и воспрял духом. Шли целую вечность, но, наконец, добрались до пруда. Потоптались на берегу минуту-другую и отправились назад, допивать настойку. Однако, не дойдя до дома Виталия, Борис передумал. Ему стало очень муторно, и он четко осознавал, что больше не желает пить. Проблеск здравого смысла был недолог, но его хватило, чтобы буркнуть Виталию «Все, я домой» и двинуться на автопилоте к дому тети Иры. Он пошел напрямик, через поле. Виталий что-то бессвязно забормотал, глядя ему вслед, но Борис лишь неуклюже отмахнулся, не оборачиваясь. Лунный свет серебрил траву. Поле словно было укутано призрачным покрывалом. Борис подумал, что это очень красиво, и тут же споткнулся и упал. Попытался подняться и снова упал. Следующая попытка увенчалась успехом. Он потоптался на месте, в поисках утерянного курса. И тут увидел Зою. Она стояла метрах в 10 от него и выглядела так, словно была соткана из лунного света. Борис прошептал, с трудом держась на ногах. «Я тебя вижу». Фигурка девочки замерцала и исчезла. Борис опустился на землю, тряхнул головой, а потом уставился на то место, где только что стояла Зоя, и заплакал, чувствуя дикую тоску.